Роман Волков, Сергей Чугунов. Необычайные приключения Коли Растеряйкина. Как Коля Растеряйкин родился. Когда Коля Растеряйкин родился, батя его, дядь Саша, на работе был. Он трактора ремонтировал на Белинск-Сельмаше. В яме ремонтной стоит, в мазуте весь и покуривает. Вдруг сверху заяц. «Санек, с тебя бутылек». «Это с чего? Ключ, что ли, мой нашли? Сашка твоя вечер дочку родила. Я тебе за такие новости не бутылек, а бутыльком. Я ж на сына настраивался. Даже имя ему придумал, Колян. Поди наврал. Вон, вижу, рожа улыбается. Не веришь, сам позвони». Дядь Саша и позвонил в роддом. «Кого, говорит, там Александра Растеряйкина родила?» «Двоих, говорят, пацана и бабу». «Вот елы-палы! Чего ж теперь делать? Одежонки-то не напасешься?» Сел он в курилке, пригорюнился, а тут к нему вся бригада его заходит. Сели рядышком, закурили. Мастер Иван Андреевич говорит: «Что, Саш, говорят, поздравить тебя можно?» «Можно-то можно, только не прокормлю я теперь семью. На 80 рублей попробуй проживи вчетвером. Да еще матери Сашкиной помогать надо». Иван Андреевич тут шапку из-за спины вынимает, и дядь Саш на колени — бух! А шапка всклинь, денег полна. И мелочевка, и трешки, и червонцы мятые. Всем заводом, говорят, собирали. Потом еще отправкома дали. Начальник цеха сам подошел, руку пожал и тот ждал в конверте от всего начальства. Дядь Саш как сосчитал, аж обалдел. Без малого 1000 вышло. Он аж чуть не заревел, как баба. «Мужики, — говорит, — дайте я вам налью, а тебе потом нальешь, а то знаем, чем кончится. Так и профукаем все. К Сашке пока беги, дурья твоя голова, пока начальник отпускает». Дядь Саша им в пояс поклонился, деньги в сумку запихал и бегом на автобус. В город приехал, и что-то его как ёкнуло. Взял двушку и опять в роддом позвонил. «Посмотри-ка, — говорит девушка, — еще разик Растеряйкину». Та шуршала, шуршала. Потом «Ой, — говорит, — она-то парнишку одного только родила. Двойню-то другая постаралась». «Эх, дядь Саш, тут обрадовался!» Узнал, какая палата у жены. Думал, скорее к ней бежать. А там, говорят, мы, мол, вас к ней не пустим, не положено. А тот думает: «Ничего, бог не яшка, видит, кому тяжко. А вот что-нибудь придумаем». Приходит к роддому, видит на втором этаже на окне бумажка пришпандорена. 9-я палата. Ну вот, разобрались. Зашел дядь Саша в скверик, вынул свои ножницы по металлу и давай у памятника цветы состригать. И розы, и тюльпаны, и гвоздики. Нарезал охапку, в мешок сложил, а тут свисток. Патруль ментовский его увидал. Тот бежать, они за ним. Он к роддому скорей, на 0,5 километра их обогнал. По пожарке залез, по карнизу в притирочку прошагал к окну и смотрит. Сашка лежит в палате, бледнющая и в белом вся. Отворил он фортку и мешок туда шваркнул. Тот порвался, всю палату цветами засыпало. Девки визжать, а дядь Саша слез, менты тут его исцапали. Который сержант-милиционер был, как понял, в чем дело, то решил дядь Сашу отпустить на все 4 стороны. Не каждый день события такие в жизни человека бывают. А рядовой, молодой такой пацаненок, уперся и говорит: «Я комсомолец, в партию когда-никогда поступлю, поэтому, хоть по-человечески его и пойму, а по долгу служебному отпустить мы его никак не можем. Потому как если каждый гражданин будет цветы у памятников щипать, то ничего путного в этом не будет. Один щипнет, другой щипнет, так, глядишь, и до анархии недалеко». Сержант послушал молодого, да и согласился. Отвели дядь Сашу в отделение, а потом еще и письмо на работу порицательное наваляли. Письмо то на работе получили, прочитали, и дядь Сашу в актовый зал пригласили, чтоб при всем народе судить судом товарищеским. Парток первый слово взял. «Я, говорит, долго говорить не буду, гнать такого в шею, и вся недолга. Да еще и в суд народный передать, чтоб впаяли по самое не хочу». Следующий библиотекарь старенький поднялся, с бороденкой куцей, да в очках со стекляшками лупными. Откашлялся и говорит: «Я что предлагаю, пускай на всю свою зарплату купит семян и засеет ими палисад тот. А так, чтоб дело в нарсуд подавать, это Лешков, я считаю». Тут директор в бубенец позвонил и говорит: «Не знаю прям, что и сказать. Вроде и виноват, а вроде как и не виноват. Пусть народ, что скажет, так и будет». Встали тут все бабы и как давай голосить. Да такого, как Сашка, на руках надо носить. Наш-то обалдуй не то, что цветов, так и сами-то не придут, когда надо. Если увольнять Сашку будете, то и нас заодно, всех увольняйте вместе с ним. Покричали, покричали, а потом проголосовали все единогласно, кроме парторга. Воздержался он. Прости, дядь Саш, чтоб. А баба-то потом ему пинеток, шапочек детских кучу надарили. А Настя Мордвинкина, кладовщица металлосклада, самовар старорежимный, пятиведерный презентовала. Ну... Самовар дядь Саш сдал куда надо, на кой ляд он сдался. А на денежки, вырученные, когда зубок случился, с мужиками с работой гульнул хорошенько. А самовар этот — наша история и доказательство. Если не верите, что все так на самом деле было. Его главбушка кафешке одной прикупила. Сами можете на него поглядеть. На улице Красной, напротив политеха, кафе «Русский чай». Как войдете налево? Он там и стоит на столике. Как Коля Растеряйкин в народ ходил. Встал как-то с утра Коля, сел на кровати, чан почесал, сигарету из пачки достал, закурил. Телевизор свой маленький включил, кулаком по нему вдарил, чтоб картинка появилась. Передачу начал глядеть. «Последний герой» называется. Посмотрел, а потом и задумался. «Вот люди живут. Бананы, папуи и маракуйи едят, купаются, загорают, да и с бабами еще. И за это все по лимону получат. А тут встал в пять и на птицефабрику. Ходишь весь день по говну куриному, да болты с гайками подкручиваешь. И все за 800-ку в месяц. А в 8 вечера придешь, все удовольствие, после работы в таверну зайти и налузгаться, чтоб домой как бабочка лететь». Потом вспоминать Коля начал, как же в последний раз отдыхал. Потом вспомнил, когда в пионерлагере грузчиком работал. Поедешь в город за продуктами, нажрешься, потом приедешь, поспишь, покупаешься, подерешься в легкую, поработаешь и опять спать. А ночь придет, к поварихам пойдешь, выпьешь опять же... Пионерским обедом закусишь, а потом маленько шуры-муры покрутишь. Вот жизнь была. Переключил Коля телевизор. А там солдаты американские наших русских парнишек мочат. Плюнул Коля, выключил все к чертям. И тут-то мысль его и озарила. Что ж думает такое? Народ-то наш не то дурак, не то хуже дитяти малого. Смотрит, чего кажут, и радуется, слюни пускает, да еще и власть нахваливает. Не делай это. Жизнь-то хуже и хуже. И решил Коля, что революцию надо делать. Президента скинуть к чертям собачьим, а на его место нового поставить, нашего мужика. Сказано, сделано. Надо народ подымать. В субботу с утра торбу собрал, сел на электричку и поехал в райцентр. Оттуда на автобусе часок проехал, встал у магазина на ящик и начал пропаганду гнать. Народ вроде и стал потихоньку подтягиваться, слушать, потом и соглашаться начал. Коля мужику одному говорит: «Вот тебя поставь президентом, не смог что ли бы?» Тот говорит: «Смог, я-то с народа, знаю, как народ живет. А нынешний-то только по телевизору глядит, да из машины». Только уж подбил Коля народ за вилы с топорами браться, как вдруг машина подъезжает. Председатель его, говорят. Мужик вылезает, Коля подошел. «Чего тебе говорит?» Коля не растерялся. «За правду, мол, народ подымаю». Мужик вынул из кошелька и сунул Коле. Тот смотрит. 500 рублей. Хотел было в харю ему кинуть, а он уж сел в авто и укатил. Мужики говорят. Ну уж, коли так вышло, деньги эти с умом потратить надо. Так и тратили все выходные. Утром в понедельник встает Коля на работу. Чеплан трещит. А денег 5 копеек осталось. Кое-как доработал до обеда, а там уж хоть в петлю лезь, и тошнит, и мошнит, и все такое. Вдруг словно шепнул кто. А ты, мол, Коля, в спецовке старой посмотри. Полез он и точно полтинник нашел. Во хорошо-то! Взял в столовой супцу тарелочку, макаронцу, поел. Потом нашел мужика одного, Витю Молчуна. Вышли за проходную, взяли бутылочку. Коля и думает, жизнь-то и ничего вроде. Дело-то в чем? В голове все дело. Думаешь, что плохо все, и вокруг тебя так и будет. А надо думать, что хорошо все, так и получится. Вот так вот! Аж в голос крикнул. А Витя Молчун, вот и хрен-то. Нормально, мол, все. Как Коля Растеряйкин в коммунальной квартире жил. Решил Коля отдельно от родителей жить. Сниму, думает, хотенку. Купил газету из первых рук. Посидел на работе с карандашком и выбрал, чтоб подешевле и к работе поближе. На следующий день пришел, посмотрел. Вроде ничего. На общей кухне, правда. Покидал вещички в чемодан и съехал из дома. После работы в новую избу пришел, лег обумши, покуривает свою дудку. Вот, думает, идиллия. Ни матери тебе, ни бати, ни дедушки полоумного. Лежи себе да по углам высмаркивайся. Лежал он, лежал, в ус не дул. Вдруг 9:00 кто-то в дверь стучится. Думает Коля, кого это черт принес? Отворяет, а на пороге тетка стоит. Он ей, те че? Она ему, дед копчо, соседка я твоя, Василиска. Ты проставляться думаешь или как? Коля в ответ, а сколько проставляться-то надо? А ты сам подумай, у нас 4 комнаты, каждый по пузырю. А хлебло у вас не треснет? Ты, как вижу, у нас саботажник, штрейкбрейхер. Как бы потом раскаиваться не пришлось. А ты не пугай. Я с такими, как ты, знаешь, что делал? Ой-ой-ой, грозный какой! Тут в двери еще чья-то морда показалась. Пшла отсюда вон, дура алкоголическая. Баба дверная завизжала и прочь порскнула. «Я Саня», — морда говорит. «Выпиваешь? Здоровье для. Я на ликеру водочном работаю. На пробу продукта взял, малеху, светом начальства. Уж больно водочку у нас вкусную сегодня произвели. Только вот не с кем. Компашку составишь?» Так и просидели они всю ночь у Растеряйкина в комнате. Беседы беседовали, да водчонку попивали. И пошло-поехало так изо дня в день. Как вечер, Санек из первой комнаты заходит и говорит. «Продукта взял малеху, сведомо начальство. Уж больно водочку у нас вкусную сегодня произвели. Только вот не с кем потребить». «Компашку составишь?» Первое время Коля Растеряйкин на халявку пил, а потом неудобно как-то, стал и сам покупать. Первую неделю они вдвоем пили, а потом к ним вся хаза присоединилась. Кому ж побухать неохота? Так жизнь и текла, день на день похож. Но нежданно праздник случился, и не какая-нибудь дрянь, а наш Новый год. Купили в складчину елку искусственную и игрушек-самоделок 20. К 10 часам все при параде уже были. Сани из первой комнаты в пиджаке с галстуком. С галстуком намучился больно. Вязать никто не умеет, так и пришлось морским узлом завязать. Васка из второй платьишко какое-то надыбала, губы намазала. Черт узнаешь, вроде и на бабу стало похоже. Семья из угловой в полном составе собрались. Муж, жена, бабушка полслепая, да 3 девчонок, мало-мало-меньше. А Коля костюм Дед Мороз нацепил и в комнате своей притаился. То не стучится, молчок, будто бы и нет его. половине одиннадцатого народ совсем с ума сошел. Бегают по всему дому, Колю ищут. Даже на улице смотрели. Вдруг шмякнулся, где лежит, встать не может. Мало ли чего в жизни бывает. Приходит в кухню, а там Дед Мороз, борода до пола. Сидит, посиживает, бороду поглаживает. «Ну-ка, давай, народ честной, стихи рассказывай или песню какую запевай». Все: «А, нашелся черт мордовский! На-ка за штрафа пей, пока не остыло!» Потом хором песни пели и под радио плясали. Часам к одиннадцати по-нормальному за стол сели, выпили водочки хорошенько, потом пивка попили из бокалов чайных, а без пяти двенадцать бутылку шампанского открыли и всем по чуть-чуть налили. Как куранты зазвенели, давай все орать, визжать. А после, в новом году уже, детей спать уложили, а сами на елку отправились. По пакетам водки да закуски попихали. Идут да на каждом перекрестке выпивают и всех прохожих угощают. Когда домой с елки вернулись, оказалось пополнение в строю новогодников. Дед Мороз со Снегуркой. Дед, ты ж ничего, держится. А Снегурка совсем плохая. В двери не выписывается и орет, не пойми, не разбери. Потом девчонку лет 15, юбка чуть пониже того места, откуда ноги растут. Младший сержант милицейский, прям с поста взяли, на 5 минут как бы. И парнишка хромой, на Чечне, говорит, подранили. Поставили пельмени и сидят, выпивают. Половине третьего или четвертого песню все затянули. «Ой, Прилушке, Прилушке!» А в это время президент город их инспектировал. Смотрел, как народ простой живет, праздник встречает. Едет с губернатором на Волге. Видит, дом Сталинка стоит. «Стой-ка, любезный!» Шоферу говорит. «Вот здесь где-нибудь останови». Вышли и заходят прямо в Коля-Растеряйкинскую квартиру. А там дым коромыслом, народ гуляет. Президент, когда по коридору шел, в белье запутался, а губернатор головой в таз ударился. Заходит в кухню. «Здрасте, — говорят, — господа товарищи». Все в ответ: «Здрасте, товарищ президент, здрасте, товарищ губернатор. Присаживайтесь, ватчишки отведайте, мой вы копчененькой покушайте». «Молодцы, — президент говорит. — Чего вам, братцы, надо? Говорите, все для вас выполню». «А не надо нам ничего. И так все у нас есть. Только скажите там начальникам всяким, чтоб народ почем зря не обижали». Растрогался тут президент, сел в машину и помчался указ новый издавать. А жители квартиры под номером 8 по улице 9 января продолжили праздник отмечать. К обеду первого числа встали все, чепландии с похмелундры, бобо. Вот тогда-то встрянулись. Чё ж ничего у президента не попросили? А Коля Растеряйкин позже всех встал, видит, народ весь в печали. Он им говорит: «Руку правую все поднимите». Подняли. «А теперь скажите, ну и хрен с ним совсем, не было и не надо. И так жить хорошо, только понять это надо». Как Коля Растеряйкин исправился. Стукнуло Коле Растеряйкину полтинник, а это, говорят, у мужчин переходный возраст еще один. То ему не так, это не так, да и радоваться-то особо нечему. Дочери 17, по женихам шляется, сыну 12. На дискотеках торчит или дома сядет, наушники напялит, да рэп свой поганый слушает. Жена в школе учительствует, все время там пропадает, а до дома ей дела нет. Вот так и жили, вроде и есть все, да и нет ничего. Коля обычно придет домой, а там никого. Щей холодных похлебает, яичко сварит и сидит, в телевизор пялится или там газеты какие читает. Но даже если вся семья в сборе, не меняется ничего. Все одно так, будто и нет никого. Неделя за неделей, месяц за месяцем, и все хуже и хуже. Тоска смертная. С Стал Коля иногда к бутылке прикладываться. Сначала редко, а потом каждый божий день. И не сказать, что сильно напивался, нет, навеселе, чтоб быть. Вроде выпьешь, и жизнь не такая серая, раскрашивается, что ли, в разные цвета. Ходит Коля по дому и несет всякую ересь. Жена-то первое время пыталась ему объяснить, что не делай это. А потом видит, со стенкой беседует. Рукой махнула, говорит, об одном прошу. Напился, не приставай ни к кому. Сел вон и сиди, или спать ложись. Сядет Коля на кухне и в окно смотрит, как люди на улице ходят. Домой спешат, он-то и думает, куда вы все бежите? Дома-то каждый день одно и то же, впору и не возвращаться. Да только куда? Кому пойдешь? Друзей не осталось, всех жизнь растеряла. Вот и остается домой прийти да спать ложиться, потому как делать больше нечего. Подумает он так о своем, покурит, в туалет пойдет, из заначки выпьет пару рюмочек, да пойдет ко сну отходить. А потом уж и дня не было, без просвету пил. На работе вроде бы ничего, а домой пойдет, в таверне пару кружечек пивка попьет с палочкой крабовой, а потом для догонца 100-граммовочку. И уж гашеный. До дом доползет, это, говорит, я прибыл, сени отворяйте. Домочадцы только руками и разведут. Жена втихую таблетки уж ему в чай ложила, противоалкогольная. А тому хоть бы что, только запор замучил. Ему ж дети говорили, кодируйся, иди давай. Не, я че, алкач, что ли? Пускай они кодируются, а мне не надо здоровье портить. Один раз всей семьей в гости собирались к Колиной матери на 70 лет. Все одеваются, а Николай заперся в туалете, да из заначки стопочку и налил. Мылом земляничным занюхал и вышел, как ни в чем не бывало. Под нос себе что-то бубнит. Хотел был в прихожку выйти, да вдруг слышит, дочка жене говорит. «Ма, а может папку не возьмем? Ведь он опять там напьется». «Да ты что, Оля?» Это ж у его мамы день рождения. Но она ж сама расстроится. Помнишь, как в тот раз плакала? Коля выходит, а они... О-о-о! Да он уж тепленький у нас с утра. Так и не взяли колька. А матери сказали, приболел немножко. Гриппует. Сел Коля в туалете, когда они ушли. Взял бутылку, думает, допью ее одним махом. А потом словно что-то нашло. Взял... да и вылил ее без остатка в унитаз. С тех пор Коля в рот не брал. Отношения в семье налаживаться стали. Дети здороваться начали, жена улыбаться и все такое. Николай рад радешине, как подменили его, будто все говорят. И слух еще пустили, словно жена Колина бабульку-знахарщицу нашла, та мужика от водки и вылечила. Бабы спрашивали все у Николькиной жены. «Дай адрес, да дай адрес». А она им, да не было никакой бабки. Сам он пить бросил. Но один раз вот что вышло. На 23 февраля как раз. Коля в ночь тогда работал. Да только начальник говорит. «Мужики, бухаем сегодня, работать не будем. Наш ведь праздник». Коля им. «Вот что, ребя, посидеть посижу, а вот пить ни-ни, в рот не возьму». Те ему, «Да хватит, что ли, одну рюмочку можно за праздник, а больше-то и предлагать не будем, самим мало». Ну, Коля мурыжился, да только как вся бригада на него насела, так и выпил. Одну, потом вторую, а за ней третья подкралась тихонечко. Потом уж сам в горло топливо кидать начал и счет им родимым потерял. Когда дома добрался, черт его знает. С третьего раза дверь в прихожку открыл и протрезвел вроде весь, как подумал, что он испортил все за раз, жизнь свою налаживающуюся на помойку выкинул. Зашел в квартиру, никто не встречает. Прошел по всем комнатам, нету никого. Так ему горько, сердечному стало, скинул пальто... Сел на кухоньке, да давай папиросками горе свое забивать. Потом встал, дошел до ларька, взял полторушник пивка. Домой пришел, да и нажрался опять до пьяна за 10 минут. Так сидел бы он себе и сидел, сопли распускал, пока не упал бы. Да только вдруг слышит, дверь входная отворяется. Заходит вся семья, раздеваются, на кухню заходят, а Коля им бубнит. «И чё? И где? Захожу, тут накидано, набросано, и бардак у вас повсюдышный, и чё?» «Да мы ведь тебе подарок покупать ходили. Чей праздник мужской завтра? Часы вот тебе командирские приобрели. Гарантия 3 года. Смотри, во какие! Примерь-ка!» Коля тут на пол сел и заплакал. «Простите меня, мои хорошие! Нажрался ведь я, как собака, а вы мне подарок! Спасибо! Простите меня, пожалуйста! Спасибо! Ну уж простите!» И зарыдал, как телок несмышленый. Семья Колю подняла, умыла, раздела, да спать положила. Сели все около него и говорят: «Какой же ты глупенький, мы ж все понимаем, всякое в жизни случается. Только знаешь, какой ты есть, такого тебя любим и любить будем». Коля опять всплакнул, засыпая. И ночью ему снились сны, только хорошие. Дочка, сын, жена, да мать с отцом. Как Коля Растеряйкин в кино снимался. Коля в отпуску тогда был. А им на фабрике не то что отпускные, так и зарплату за позапрошлый месяц не дали. Попозже, говорят. Мол, зло одно от зарплаты этой вашей, мы и не дадим вам покамест. А деньги тают катастрофически. Коля помаялся чуть. А потом, как денежный лимит свой истратил, впору опять на работу идти. И тут звонит ему Буденный, дозаторщиком в производстве работал. «Колюня, мы про тебя забыли, что на работу не ходишь?» «Так я же в отпуску». «В отпуску. Мы-то теперь колымем по 1000 в день, вот а как». «Как так?» «А вот как. К нам из Москвы приехал мужик, который фильмы снимает. Режиссер самый известный. Вельвет Тенегус. Фильм исторический и название мудреное. «Конунг Свинельд и Лапландский войт». А фишка фильма знаешь в чем? Не знаешь. Будто бы викинги, но это мужики такие серьезные, пошли финнов воевать. А чем отличаются эти самые викинги от финнов? Поди в школе на истории пиво пил. Викинги все здоровые, как я, со светлыми волосами. А финны все махонькие, с кривыми ногами и с черными волосами. И нам-то как раз, братвы, на финнов не хватает. Наши-то все крупные. А тут вспомнили, ты как раз на главного финна потянешь. Коля-то растишком был невеликий. Ты приезжай завтра, там главную сцену будут снимать. Я уж слово за тебя молвил, будешь финского Войта играть. А кто такой Вой этот ваш? Ну, типа главного. На утро Коля пришел к леску, что за фабрикой, и обалдел. Вокруг софиты, пюпитры, все светит, камеры снимают, людишки суетятся, как муравьи. Его сразу к режиссеру подвели. Тот оглядел, понюхал, бицуху потрогал, зубы осмотрел. Ноги, говорит, недостаточно кривые. Ну, ладно, пусть будет. Добро, значит, дал для съемок. А тогда лето жаркое было, градусов 35 с лихвой, а по плану, видать, там зима у них значилась. Пригнали 8 вагонов соли и лопатами по всем сторонам раскидали. Коля хотел был, когда помидорку ел, в сугроб соляной макнуть, а нет, нельзя. Говорят, там битого стекла еще нафигачили, чтоб блестело. 30 бесконвойников пригнали с колонии. Они с 8 до 8 стекла ломами колошматили. Коля, как узнал, что соль стеклом испортили, расстроился и говорит: «Мне бабка рассказывала, в войну отечественную соли не было. Так от соляного ящика щепочки отковыривали и в пищу клали, чтоб солью хоть немного пахло. А тут безобразие какое-то. Не могли зимы, что ли, дождаться и снимать на здоровье? А нет. Они соли нахеревертили без политэкономии всякой. Никакой, понимаешь, хозяйственной грамотности я здесь не наблюдаю». Хотел было в книгу жалоб и предложений записать, Да мужики говорят, хорош, мол, дурью страдать. Айда в гримерку переодеваться. Дали ему там комбинезон, ватный, монтажный, стеганый, да еще мехом кошачьим обшитый. Чуни из коровьей шкуры, просто в местном колхозе падеж КРС был. Шапку дали из кроликовского меха, рукавицы брезентовые, лук и две стрелы в туле, а еще баночку гуаши белой, чтоб харю намазать для устрашения. А мечей не хватило, все викингам роздали. Тогда ему костюмер главный говорит: «Ты, мил человек, вон в лесу слегу какую отломай, вот тебе будет оружие ближнего боя». Коля подумал и все по-другому сделал. Взял старый кастет из шайбы и на руку под варежку надел. Подумал, лишним не будет. А вдруг кто взаправду бычиться начнет? Ну, пошел на планерку. Ассистент режиссера начал там всем объяснять, что делать, куда бежать по ходу. Говорит, преамбула сцены в чем? Викинги наступают, финны на первых порах натиск сдерживают, а потом по сигналу отступают по всем флангам. Драться, говорит, как бы в понарошку, но чтоб вроде как по-серьезному. Коля хотел вопрос задать. А что такое преамбула? Вдруг что-нибудь важное? Да потом плюнул. Думает, хрен с ней, с этой преамбулой. Вдруг это матерщина интеллигентская какая. Спросишь, обсмеют. Спрятались все финны за деревьями. Коля на свою армию посмотрел, а там школьники из выпускного класса, из их и школы сельской, да казачата с кадетского корпуса нашего. Думает, вот псы чухонские, воинство какое подсуботили. С таким не только Лапландию, а и споднее на поле оставишь. Но делать нечего. Говорит своим пионерам. Вот что, пацанва, ничего не бойтесь, я клиновым пойду, за надежу бойца. А вы сами знаете, поди на стенках с Лебедевкой общались? Те, да! Ну вот, еще повторю. Повторение — мать учения. Ногами бейте по коленкам и под пузо, а кулаками в челюсть и в пятак, чтоб сразу наповал. Тут режиссеров помощник заорал, и викинги на них понеслись. Бегут, мечами машут. Все здоровые, в париках, с косами, с бородами, в волосатых штанах и матом орут. Наши заводские чуть сзади, а спереди москвичи бегут и наемники с Норвегии и Прибалтики. Приблизились, как начали финнов кочевряжить. Коля сначала в легкую махался, но как пару раз по лицу заехали со всей дури. Начал с отмаха викингов дубасить. Одному как врезал в чан, тот как сноп повалился. Коля тут и начни орать. «Бей их, ребята! Вешай им кренделей! По самое не хочу!» И попер направо-налево тумаки раздавать. Но бил все равно в полсилы. Ребята ж свои, че их калечить? А там ракета взлетела, и викинги наступать стали. Впереди красное знамя со свиньей. Коле что-то вдруг так финнов жаль стало. Не видать, думает, викингам победы, как своих ушей. Как заорет «За родину!» К знаменосцу сквозь вражеский строй прорвался, да как хряснет ему в дыню, той рукой, на которой кастет надет. Тот наземь рухнул, как куль с песком, знамя-то упало. А потом Коле видит мужик здоровущий, борода как лопата, в рогатой шапке, волосы, как у бабы, длинные, в руке топор мясницкий и на Колю прет, как паровоз, да еще рычит что-то не по-нашему. Коль думает, ну нет, вражина, не на того напал. Только вот как его прищучить посподручнее, он ж в полтора раза больше, чем сам Растеряйкин. И тут вспомнил, как в 81-м на стадионе с Ольховскими дрались за девчонку, что в клубе платок сорвали. Коля, с пригорочка возьми и прыгни двумя ногами прям в чухольник тому аря. Двумя ногами прям в чухольник тому арясине. Удар сурский брык называется. И наповал того. Дрепнулся в сугроб, аж соль фонтанами до облаков обхлопалась. Шлем рогатый в одну сторону, сапоги в другую, панцирь с драконом в третью, и юшка на соль брызнула. Ребятишки финны как это увидели, так и заорали «Ура!» и «Давай викингов теснить!». Так и загнали их в силосную траншею. Режиссер, правда, раз 15 сигнал подавал, чтоб безобразие это прекратить. Но до дубину народной войны не остановишь. Как уж потом догромили варягов, так остановились. Режиссер начал орать. Мол, вы чего, совсем охренели? Положено ж викингам наступать, а финнам сдаваться. А вы чего наворочили, бестолочи пиндюкские? Потом, как посмотрел Гранки, вышел из смотровой весь мокрый, да и говорит. Меняем сценарий, к фигам фигачим, пусть викинги продуют. Но тут ассистент из шатра выбегает и кусок пленки в руке держит. И как давай на Колю орать. Нам вот этот товарищ всю сцену запоганил. 500 метров японской пленки коту под зад. Ты чё ж, зараза, на самом главном плане в тельняшке? Мы чё, по-твоему, оборону Севастополя снимаем? И точно смотрят Коля в тельняшке. На груди крестик на шнурке засаленном мотается, а на плече наколка войска ПВО ДМБ-79. Забыл он в пылу схватки, что это не по-настоящему, да шубу и сбросил, чтоб посвободнее двигаться. Режиссер и говорит, «Да, подкузьмил ты нам, братец. Ну ничего, мы тебя в этом кадре замажем». Вот так оно и было. Только больше Коля ни в том, ни в каком другом фильме не снимался, потому как выгнали его за то, что знаменосцу сотрясение мозга организовал. А главному актеру из Исландии, Ивару Дрюксону, который Конунга играл, 4 зуба выбил и нос сломал. Но Коля из-за этого не расстроился. Подумал-подумал, из фабрики уволился и к знакомому мужику пошел работать на мебель. А когда кто спрашивал его, как он снимался, говорил всегда, «Баловство это все. Производство подымать надо, а не по полю бегать туда-сюда, как овца круговая». А если кто не верил, то он знамя красное со свиньей рогатой показывал и добавлял «трофей». Как Коля Растеряйкин умер. Приходит как-то Коля Растеряйкин домой с работы, походил по квартире, что-то думает не то. В углу вон обой свисает, линолеум отклеился. Да, думает, тут дело ремонтом пахнет. Я ведь как въехал, так и не ремонтировался. Пошел к дружку одному, тот как раз по строительству шабашил. Купил бутылек, сидят, разговаривают. Борька и говорит, я тебе так что скажу, посмотреть надо, мужиков позвать. Ну, по дружбе тебе скидочку сделаем. На другой день, в воскресенье, привел Борис Коле бригаду. Мужики все толковые. Видно, не один пуд соли съели. Ходили, смотрели. Один потом говорит, дел тут не шуточное. Стены у тебя все кривые, подешевше никак не выйдет. Материала больше уйдет, да и работы больше. Тут подгони, там отрежь, все такое. Коля, сколько? Ну, крякали они, крякали, потом говорят. Ну, за все про все, 10 000 с хвостиком. Коля аж заревел, да вы че, мужики, у меня денег таких отродясь не было. Вынес им бутылочку, сальца нарезал. Те выпили, закусили и говорят, а, хрен с ней, за 5 тебе сделаем, но с кормежкой. Коля, 3. Те в ответ, 4 800. Сбегал Коля еще за бутылочкой, так и сторговались, 4 200 плюс водка. Договорился Коля с мужиками и думать начал, где деньги брать. Зарплата-то у Коли была всего ничего, 1500 в месяц. Бухгалтерша ему и сказала, «Чё ты, говорит, думаешь, голову ломаешь? Нервные клетки-то не восстанавливаются. Возьми вон суду в Госбанке, отдавать из зарплаты будешь по 200 рублей». Николай так и сделал. Пришел к Борьке, говорит, «Я деньги достал, можно начинать». Бригада на следующий день пришла, все померила, посчитали потом при Коле на микрокалькуляторе, чтоб по-честному все было. Тудыльча на выходных решили и начинать. Материал договорились, чтобы мужики купили. Отдал им Коле деньги. Они говорят, на складе все возьмем, чтобы подешевле вышло. А ты пока, хозяин, к ремонту настраивайся. Обои срывай, мебель газетами закрой, чтобы не замарать. Ну там, доступ к стенам освободи. Коля в пятницу с работы пришел, помылся, поел. Толстушку из ящика достал, прочел. Потом смотрит на часы. 11:00. Пора спать ложиться. Завтра день тяжелый, мужики с ранья придут. Заварил на сон грядущий чайку послаще, а потом постель разобрал, телевизор врубил и лежит, покуривает, чай пьет. Передачу показывали интересную, ходят что-то люди, разговаривают, а Коля лежит, смотрит на них и думает. Вот если бы у них ремонт завтра был, они хрен бы так ходили. Дураки, одним словом. Пощелкал, пощелкал по каналам. На одном кто-то трахается, на другом бабы голые, на третьем про месячные какая-то врачиха рассказывает. Как, говорит, сделать так, чтобы ничего никуда не просачивалось. Плюнул Коля, встал, телевизор выключил. В кухню зашел, покурил последнюю на ночь, стопочку треснул, макароном закусил, поссал и спать лег. Мужики с утра на рынок пошли. Купили у татарчонка одного обойцев, красочки, водочки, певца на запивочку взяли и Коле на вшивую горку рванули. Заходят в подъезд, покурили перед дверью, стали звонить. Только никто что-то не открывает. Торкнули дверь, она отворилась. Заходят, Коля спит, лежит. «Вставай, хозяин, солнышко уже высоко, говорят, а ты все булки паришь». Борька-то его пихнула легонечко, а он уж холодный весь. Застывший. Мужики сначала оторопели. Вот этот, говорят, Коля отчебучил. Умер. Вот те и поремонтировались. Выпили у кровати покойного за помин души. Все там будем, сказали. Потом пошли и от соседей милицию вызвали. Приехала она, давай выспрашивать, выведывать. Потом труповозку вызвали, квартиру опечатали. Борька-то спрашивает у сержантика, а кто ж хоронить-то его будет? Ведь у него же родственников нет никого. А тот ему известно кто. Если никто не объявится, за счет государства и похороним. А мужики потом сидят в корчме и разговоры ведут. Вот так живешь-живешь, раз и нет себя. А другой говорит, был человек и нет человека. Говорят, мужики мрут, словно мухи по зиме. Жизнь-то какая, денег не платят. Потом дошли до кондиции и с соседями по столику подрались. Их всех в ментуру и забрали. А в Колину квартиру другой Коля въехал. Борькина бригада ему ремонт и делала. Только на этот раз все до конца довели. Но за 10 000. По полной слупили. Как Коля Растеряйкин женился. Однажды Коля Растеряйкин женился. Девка наша, фабричная. Проживать они стали на Колиной жилплощади. Маманька, бабанька, сестра и счастливые молодожены. Потом еще кошку завели, жирненькую. Хорошо-то, что дом был большой, целых 3 комнаты. Зала, кухня и спальня. Отгородили молодым клетушечку. «Живите, — говорят, — на здоровье». А на поклон им подарили набор кастрюлев, видеомагнитофон и телевизор маленький переносной. Вот стали они жить-поживать да добра наживать. Коля в ЧОПе работал, сутки через 3 ходил. Молодая в частной торговле промышляла. Ручки частные у барыги продавала. Мать с бабкой Колиной на пенсии маялись, а сестренка в тире парковом пульки продавала. А тут как раз в Чечне конфликт начался. Телеграмма жене Колиной приходит. «Ждите, выезжаем, ТЧК бабуля». Коля жене говорит, «Это какая такая бабуля?» «Моя, Клава Андреевна». Погостить приедет, пока война не кончится. Ну и приехали. Бабуля с мужем чеченом, 2 дочерьми, мужья их и на войну подались, и внучонком Ильбрусиком. Жить тесно стало. Дом их в казарму превратился. Вот день Колин как начинался. Встанет, а там Зелихан Рамазанович помолился, сидит, шашки свои фамильные точит. Коля придет с работы... А там Зелихан Рамазанович уже помолился, сидит, шашки свои фамильные точит, а Эльбрусик кур палкой по двору гоняет. Слава Аллаху, потом сестра замуж вышла. Мать Колину с бабанькой к мужу за место приданого забрала. И остался Коля один в тылу врага, уж и веру нашу православную начал забывать. Жили они, так жили... Только как-то раз подарили Коле на работе к 23 февраля 2 лотерейных билета. Но он их сразу и запсотил куда-то. А потом жена телек смотрит, глядь, а там розыгрыш как раз тех самых билетов. Она билеты вынула, смотрит, совпало все. А выигрыш — машинка стиральная. Коля туда позвонил, так, мол, и так, говорит, выиграл я машинеху. Те, ну, приезжай-ка ли так. Обратно, говорят, на машине тебя домчим. Приехал Коля в центр выдачи призов. Билет им сунул. Все очки напялили, посмотрели. Точно, говорят, распишись, говорят, в книжечке, а потом сфоткайся с нами на память. Сфоткались, посадили Колю в грузовичок, машинку запихали. Приезжают, выгрузили подарок, а Коль не выходит. Сидит в кабине, покуривает. Ты курил, папиросу выкинул, вылезает, смотрит, дома нет никакого. Пепелище. Семья его погорельцы, пожарные, менты, и машинка посереть двора стоит. И Эльбрусик бегает, угли швыряет. Он-то вроде и пустил петуха. Играл со спичками, играл и спалил всю избу. На ту беду кто-то из соседей на телевидении позвонил. «Приезжайте, — говорят, — снимайте, век не забудете». А передачу телевизионную губернатор случайно смотрел. Бреется, а жена-то говорит: «Вася, скоро ведь у тебя выборы. Людям помоги, народ-то потянется». У губернатора даже бритва из рук выпала. Как вдарит по столу, аж посуда звякнула. Да как заорет! Да как тебе, дурень, несовестно? Я не из корысти какой губернаторствую. Я от чистого сердца народу помогаю. Сказал так, надел кепку, ботинки нацепил и как был с одной щекой небритой, так из дома и выбег. Тормознул молоковозку и поехал Коля Растеряйкина семью из беды выручать. Приехал губернатор на место и говорит: «Вы, семья, не тужи. От имени всей области даем вам новое жилье на 4 комнаты. У нас в центре города построился дом, туда-то мы вас и направляем. Там как раз во дворе детский садик, чтобы Эльбрусику играть где было». Сказано, сделано. А надо сказать, дом-то горелый бабка старая застраховала на 100 000. Госстрах человечка прислал, а он понюхал, потрогал и говорит: «Это вы специально, сами подпалили, чтоб деньги из государства высосать». Соседи же Колины в крик: «Да вы что? Как может человек жилье свое спалить?» Покричали, покричали, да так деньги и не заплатили. А потом выяснилось, что дом-то по вине соседа, алкаша, сгорел. Пришел тот однажды на новую Колину квартиру с повинной, с бутылкой, и говорит: «Прости меня, Коля, это я по пьяной лавке дом-то твой припалил немного. Вышло так, не хотел я. Правда, — говорит, — всех подробностей вспомнить не вспомню, но сердце чует, я руку приложил». Колина семья ему и отвечает: «Кто старое помянет, тому и глаз вон». Посидели они, старую жизнь повспоминали, поплакали. Но недолго они так жили. Из Южной Республики одна из дочерей Зелихана Рамазановича муженька выписала. Война закончилась, вот он от безработицы и стал маяться. Приехал такой тихий мужичок, растишком невелик, но видный. Жене Колиной сразу приглянулся. И тут Николаю б жить продолжать, да радоваться. Семья-то собирается в полном объеме, а нет, бес его под ребро кольнул. От жены к молоденькой бегать начал. Своя-то надоела. Всю географию ейную вызубрил вдоль и поперек. Жена-то как узнала, плакала сильно. А потом у них с Колей разговор серьезный вышел. Пришли они к выводам логическим, что надо расставаться. Коля, как мужик настоящий, квартиру и вещи все жинки оставил. Ушел с одним чемоданом к любимой своей. Да только та ему говорит: «На кой ты мне нужен такой? Иди, куда хочешь». Коль ты пошел. Помыкался, да и квартиренку дешевенькую снял. Первое время переживал сильно. А потом подумал: все, что в жизни не делается, все к лучшему. Как Коля Растеряйкин на поезде ехал. Однажды Коля Растеряйкин домой с армии возвращался. Сел в поезд, торбу бросил на полку и сидит, сканворд отгадывает. Подгадывает, вытащит письмишко матушкина и в сотый раз его перечитывает. На полустанке каком-то подсел Коля-мужичонка, одет по-простому, в спортивный костюм. Коль думает, дембель-то обмыть надо, а вот и напарник появился. Один ж пить не будешь. Сходил в буфет, пивка купил, 6 бутылочек. Приходит. Мужичок переоделся, майку надел Чикаго Bulls, тапочки обул и сидит чаек казенный попивает. Потом взял, лег на полку, лежит, полеживает и в окошко глядит. Коль говорит, меня Коль зовут, а вас как? Дядь Володя. Ты, я вижу, отслужил? Да, вот домой собираюсь. Может, пивка? Я угощаю. Да, я не пью вообще-то. Но за ДМБ твое, видит Бог, немножко можно. Выпили, разговорились. Дядь Володь говорит, в Москве работает. Людям, мол, помогает. Только контора не городская, а как бы по всей стране. Коль ему, а, это наподобие собеса. Ну, типа того. Коль потом говорит, я вот до армии в деревне своей на Кировце вкалывал. Вот ты послушай, какая беда приключилась. Мать весточку прислала, пишет, что председатель на мой трактор сынка своего посадил. Я вот этими руками лошадку железную свою до винтика перебрал. Как родной мне, живой будто бы. А сын-то председателев ездить не умеет. Разбомбит, как пить дать трактор. Дядя Володя посидел, подумал и спрашивает. «Вот, Коль, скажи мне, а чего ты хочешь в жизни добиться?» «Дом, чтоб был, жена нормальная, дети, 2 сыновей хочу. А еще? Да что еще? Чтоб деньги за работу нормальные платили». Дядя Володя усмехнулся, говорит. «Думаешь, простая мечта? Чтобы это заиметь, тебе многое нужно будет сделать». Коль ему. «А я, по-твоему, дурак? Я все прекрасно понимаю. У меня вот дело любимое было». А теперь домой приеду, чем заниматься? На рынке носками торговать или картошкой? Не торгаш я, понимаешь, в чем дело, дядь Володь? Железки люблю. Дело, Коля, в том, сосед говорит. Так ведь не всегда получается, чтобы любимым делом заниматься. Я вот, например, спортом люблю заниматься. И что же мне, по-твоему, этим всю жизнь заниматься? Я бы с удовольствием. Да не выходит так. Сидишь на работе, как пень, да бумажки в конторе перебираешь. Или болтаешь, как балабол, весь день. Сам уж не рад, что в это ввязался. Знаешь, Коля, жизнь прожить, не поле перейти. Знал бы, кто так сказал, в ноги бы поклонился. Так это же народ придумал. Вот ему и поклониться нужно. Посидели еще, посидели. Дядь Володя говорит. Знаешь, Коля, все у меня есть. Работа, деньги неплохие, семья, дети. А все ж чего-то не хватает в жизни. Ну, я не знаю даже чего. Вот с тобой сейчас сидел, понял. Такого вот разговора с тобой. Не с тобой, с обычным человеком. Вот чего мне не хватало. Сидели Коля с дядей Володей долго еще. Говорили о чем-то, обо всем. А потом проводница пришла и говорит. «Мужчина, скоро станция ваша. Говорить говорите, а в нужном месте и сласти. Мне проблемы лишние не нужны». Дядь Володь собрался на скорую руку, вещи сложил в баул и говорит. «Ну все, Коль, пошел я. Пора. Дела, брат, знаешь. Я вот тебе телефончик написал. Позвонишь, если в колхозе проблемы какие будут. Спросишь Наум Юрьевича, скажешь от меня. Ну все, приятно было поговорить с тобой». Сказал и пошел на выход. А Коля приезжает в колхоз, председатель ему и говорит. «Ну че, Колюшок, пойдешь вон механиком на свиноферму». «А я на трактор свой хочу». «Хочу, Пикачу. Нету местов. Механиком или вон, гуляй до города. Может, там повезет». Пришел Коля домой. Сидел, думал, как же быть. Потом вспомнил про телефон. Пошел на почту и позвонил. Там говорят. «А, это ты, Коля?» «Я». «Мне про тебя дядь Володя уж сказал. Иди завтра с утра на работу, на трактор сядешь. Сняли сына председателева». За то, что за техникой следить не может, на учетчика поставили. Коля с утра приходит в контору, а там уж председатель его ждет. «Че ж так долго-то? Мы уж думали, случилось что, посылать за тобой хотели. Короче, с сегодняшнего дня будешь на Кировце работать, только починишь. Васька-то мой его об стену немножко шарахнул». Коля сказал спасибо, да на выход пошел. Смотрит на стену, а там плакат, и с него дядь Володь смотрит. «То ты спроси, Василий Иванович, а это кто?» «Ты что, ополоумел в своей армии? Там на твоих островах телевизора, что ли, не было? Это ж президент наш!» Коля вышел на улицу, сел на крылечко, закурил и думает, чего только в жизни не бывает. Как Коля Растеряйкин в запой ушел. Однажды Коля Растеряйкин из школы домой пришел. Мама лежит больная, бабушка ходит, хозяйничает, суп готовит, пельмени лепит. А Коле двойку в школе поставили. Он страничку вырвал из дневника, новую заполнил и домой принес. Настрой у него понизился. Пришел в 4 часа отчим, он уже у слесарем работал. И говорит: «Ну, сына, аквариум-то, что я тебе обещал, тот аж расцвел. Тю-тю, на работе скоммуниздили». Тут Коля и заплакал. А потом слышит мать отчиму на кухне, говорит: «Что ж ты, сволочь, творишь, а? Где зарплата? Пропил? И ребенка обманул?» А тот ей матом. После мать заходит и говорит: «А ты че, Арясина, бездельничаешь? Быстро половики выбивать?» «Да я только недавно выбивал». «Ты как с матерью разговариваешь? Ну-ка быстро!» Выбил Коля половики и кушать пошел. Поел, а бабушка и говорит: «Иди-ка посуду мой». Он ей: «Я свою вымыл, а ту я не ел». А она: «Я за вас за всех готовлю, как фабрик-кухня. Стираю, убираю и говно подмываю, а вы даже слова доброго не скажете. Вот как умру, грязью без меня зарастете. И ты, яблоко от яблони, недалеко падает». Коля разобиделся ужасно и в туалете заперся. Смотрит, а в ведре задачник по физике его лежит, желтенький. Вышел Коля из дому, уйду, думает, из дому, и не вернусь никогда. Смотрит, мужики на лавочке сидят, из бутылки что-то попивают. «Эй, малой, — говорят, — не хнычь, на-ка, хлебни красненького». Он взял бутылочку, «Атмис» написано, хлебнул разик, потом еще. От редакции. На этом рассказ обрывается. Авторы исчезли. Одного забрали в армию, другой запылился в бумагах на работе. Обычный конец истории. Послесловие. Стоим как-то вечером на остановке около магазина. То ли светлячок, то ли табачок. В общем, неважно это совсем. Глядь, рожа знакомая чешет. Видит бог, это ж Колек Растеряйкин. «Слышь, Шоль? Ба, писатели, Етишкин кот! Как у тебя, Коля, жена? Как деточки?» «Да, ничего. Живем, хлеб жуем. Колек, а че это ты на ночь глядя по магазинам блондаешь? Че к семье-то не торопишься?» «А че там, медом, что ли, помазано?» «Вон, хлебцов купил, молока пакет, до лунных ночей 2 бутылечка. После работы расслаблюсь». «Колек, а ты слышал, что в телевизоре говорят по 9-му каналу? Лунных ночей больше одной в чан потреблять не можно. Хреново потом будет». «Сам знаю, что хреново. Мне, может, утром станет. Да кто завтра будет? И вообще, не имеет значения. Главное — жизнь». «Эх, Колек, Колек, дрянь ты, человечишка. Христос-то поди с неба глядит на тебя и пальчиком грозит. Вот, — говорит, — Коля из-за глотка вина удушится». «Да ладно вам, что ли? Я ж прикалываюсь. Я и сам вам предложить хотел. Я же вас сразу увидел еще в магазине, поэтому 2 взял». Пузырек Бормотуна Веселого быстренько в 3 рыла ухайдакали. «Колек, бог не Яшка, только вышла промашка. Пойдем теперь мы возьмем, здоровье подлечим. А то сердечко что-то барахлить стало, а вино-то, вишь, целебное, вкусное. Ум отопьешь». «Это точно. Надо бы письмо на завод винный написать, спасибо сказать». Взяли еще 2 штучки и 1 сырок с Винни-Пухом. Вышли на улицу, сели на лавку и давай разговоры разговаривать. Про все трещали. Про Путина, про Шмутина, про работу, про друганов старых, у кого там как, кто на коне, а кто в тюрьме. Сидели-сидели, потом вдруг Коля на часы посмотрел и говорит: я пойду, а то хрен доберусь. Я ж переехал, теперь живу, черт, на куличках, зато дешевле и к работе ближе. Ну ладно, давай, свидимся еще, деньги будут, высылай». Улицу перешел на другую сторону, слышим, орет: «Я что забыть спросил? Пишет сейчас о чем? А тебе, Коля, пишем?» «Обо мне? А что обо мне писать? Что у всех, то и у меня?» «Вот про то и пишем». «Тогда как только, так сразу прочесть дадите». «Говно вопрос. По-любому». Роман Волков, Сергей Чугунов. Необычайные приключения Коли Растерякина. Рассказы закончены в январе 2001 года. Текст читал автор Роман Волков.